Кир Булычев. «Поселок». Фантастический роман. В доме было сыро. Машка толклась у светильника, надо было давно его погасить. Мать, конечно, забыла, но на улице дождь, полутьма. Олег валялся на койке, недавно проснулся. Ночью он сторожил поселок, гонял шакалов. Они целой стаей лезли к сараю, чуть самого не задрали. В теле была пустота и обыкновенность, хотя сам от себя он ждал волнения, может, страха. Ведь 50 на 50, вернешься или не вернешься. А 50 в квадрате? Должна быть закономерность, должны быть таблицы, а то вечно изобретаешь велосипед. Кстати, все собирался спросить старого, что такое велосипед?